Так прошел остаток ночи. Но когда над плоским горизонтом показался край солнечного диска и первый луч протянулся по пустыне, до которой путешественники теперь добрались, звучный голос самого Эль-Хакима заглушил и оборвал повествование сказочника. «На молитву! На молитву! Нет Бога, кроме Бога! На молитву!» В мгновение ока все мусульмане соскочили с коней, повернулись лицом к Мекке и совершили песком подобие омовения. Даже сэр Кеннет, чей разум, вкупе с предрассудками, возмутился при виде своих спутников, которые предавались, на его взгляд, идолопоклонству, даже он не мог не проникнуться уважением к искренности их рвения. Побуждаемый их пылом, он тоже стал возносить хвалу, но истинному Богу. Будучи естественным проявлением свойственного шотландскому рыцарю благочестия, эта молитва, хотя и совершенная в столь странном обществе, произвела обычное действие и внесла успокоение в душу, измученную несчастьями. Он почувствовал себя утешенным, укрепился духом и был теперь лучше подготовлен к тому, чтобы выполнить предначертание судьбы или подчиниться ее велениям. Тем временем сарацины снова вскочили на лошадей и возобновили путь. Верховой, который поднялся на возвышенность, находившуюся справа от маленького каравана, быстрым галопом вернулся к Эль-Хакиму и что-то сказал ему. Тогда в ту сторону были посланы еще 4 или 5 всадников, а небольшой отряд, примерно из 30 человек, стал следить за ними, не спуская глаз. Напряженное состояние длилось до тех пор, пока они не обогнули гряду песчаных холмов, прежде скрывавшую от всего каравана то, что вызвало тревогу у разведчиков. Теперь сэр Кеннет увидел на расстоянии приблизительно мили какие-то темные точки. Они быстро двигались по пустыне, и его опытный глаз сразу определил, что то был конный отряд, численностью значительно превосходивший их собственный. Яркие блики, которые то и дело вспыхивали в лучах восходящего солнца, не оставляли сомнения, что это ехали европейские рыцари в полном вооружении. Всадники Эль-Хакима бросали на своего предводителя тревожные взгляды, выдававшие серьезные опасения. Сам он с тем же невозмутимым, полным собственного достоинства видом, с каким призывал спутников к молитве, отрядил 2 лучших наездников, поручив им приблизиться, насколько позволит благоразумие, к замеченным в пустыне людям, установить их численность и кто они такие, и, если удастся, выяснить их намерения. Приближение опасности подействовало как возбуждающее лекарство и привело сэра Кеннета в себя, вернув его к действительности. «Почему ты боишься этих всадников? Ведь они, по всей видимости, христиане», — спросил он Хакима. «Боюсь?» — с презрением повторил Эль-Хаким. «Мудрец не боится никого, кроме Бога, но всегда ждет от злых людей худшего, на что они способны». «Они христиане», — сказал сэр Кеннет, — «а сейчас перемирие. Почему же ты опасаешься вероломства?» «Это воинствующие монахи-тамплиеры», — ответил Эль-Хаким, «и их обет предписывает им не вступать в перемирие с приверженцами ислама и не соблюдать по отношению к ним правил чести. Да пошлет пророк гибель на все их племя. Их мир — это война, а их честь — вероломство. Эта стая вечно голодных волков, занимаясь грабежом, не знает отдыха и никогда не насыщается. Разве ты не видишь, что от их отряда отделилась группа и направилась к востоку? Вон их пажи и оруженосцы, которых они обучают своим проклятым таинствам. Они в более легких доспехах, а потому их послали отрезать нас от источника. Но их ждет разочарование. Я лучше, нежели они, знаю, как воевать в пустыне». Хаким сказал несколько слов главному из своих приближенных. Он весь мгновенно преобразился. Теперь это уже был не преисполненный величавого спокойствия восточный мудрец, привыкший скорее к созерцанию, чем к действию, а доблестный воин, с быстрым и гордым взглядом, взыгравший сердцем от приближения опасности, которую он предвидит и в то же время презирает. Сэр Кеннет совершенно иными глазами смотрел на надвигающиеся события, а когда Данбек сказал ему «ты должен держаться рядом со мной», ответил решительным отказом. «Там», — сказал он, — «мои братья по оружию, люди, вместе с которыми я дал клятву победить или умереть. На их знамени сверкает эмблема нашего блаженнейшего искупления. Я не могу заодно с полумесяцем бежать от креста». «Глупец», — сказал Хаким. «Они первым делом предадут тебя смерти, хотя бы только для того, чтобы скрыть нарушение ими перемирия». «Это меня не остановит», — ответил сэр Кеннет. «Я сброшу с себя оковы неверных, лишь только мне представится к этому возможность». «Тогда я заставлю тебя следовать за мной». «Заставлю?» — гневно повторил сэр Кеннет. «Не будь ты моим благодетелем или, во всяком случае, человеком, выразившим намерение стать им, если бы я не был обязан твоему доверию свободой вот этих рук, которые ты мог заковать, я доказал бы тебе, что даже безоружного меня нелегко к чему-нибудь принудить». «Довольно, довольно», — сказал арабский врач. «Мы теряем время, когда оно стало для нас драгоценным». Он взмахнул рукой и испустил громкий пронзительный крик. По этому сигналу его спутники рассыпались по пустыне во все стороны. Сэр Кеннет не успел заметить, что произошло с ним дальше, ибо в то же мгновение Хаким схватил повод его коня и пустил своего во весь опор. Обе лошади в мгновение ока понеслись вперед с головокружительной быстротой. У шотландского рыцаря захватило дух, и он был совершенно не способен даже при желании замедлить бешеную скачку сарацина.